Но когда они причалили в Марселе, ей передали два письма. Она с удивлением узнала почерк отца. Он, сколько помнится, никогда не писал ей писем. Письмо было недлинное и начиналось: «Дорогая Китти». Он сообщал, что пишет вместо матери. Та заболела, ей пришлось лечь в больницу на операцию. «Пусть Китти не пугается и не меняет своих планов добраться до Англии морем. Поездом ехать гораздо дороже, к тому же, пока матери нет дома, Китти будет неудобно жить на Харрингтон-Гарденс». Второе письмо было от Дорис, оно начиналось: «Китти, милая». Не потому, что Дорис питала к ней особенно нежные чувства, а потому, что она обращалась так, ко всем без разбора. «Китти, милая, папа тебе, наверное, уже написал. Маму будут оперировать. Оказывается, она уже год как тяжело больна, но ты ведь ее знаешь. Докторов она терпеть не может и пила какие-то патентованные средства. Я не знаю точно, что с ней такое, а она все держит в секрете. А если спросишь, тут же взрывается. Вид у нее ужасный. Я бы на твоем месте приехала из Марселя поездом, чтобы поскорее попасть домой. Только не говори, что это я тебе посоветовала. Ведь она уверяет, что ничего серьезного нет и не хочет, чтобы ты приезжала, пока она еще в больнице. С врачей она взяла обещание, что ее выпишут через неделю. Целую, Дорис». P.S. «Ужасно мне жалко Уолтера. Нелегко тебе досталось, бедняжка. Безумно хочу тебя видеть. Забавно, что мы с тобой одновременно ждем младенцев, сможем держаться за руки». Китти, задумавшись, стояла на палубе. Она не могла вообразить свою мать больной. Всегда она была такая живая, энергичная и ненавидела, когда кто-нибудь в семье хворал. К ней подошел стюард с телеграммой. «Глубоким прискорбием сообщаю, мама скончалась сегодня утром. Отец».